Мужики некоторое время ходили в растерянности, но большое дело быстро настроило всех на рабочий лад. Некогда сомневаться, если на работе по уши загружен и дома хлопот не в проворот. «Иван Иванович, ребята, там Аверьянов приехал. На взлетку отправились с нашим начальством. Наверное, скоро первый полет будет». Верка, из ремонтного цеха, влетела как ураган, высокая, крупная деваха зацепила мастера на развороте, и верх хорошо подогнанного рабочего халата разлетелся, потеряв пару пуговиц и обнажив высокую грудь размера так пятого, красивую, с розовыми сосками. Девушки у нас при такой жаре особо лифчики не носили, предпочитали минимум белья под рабочей одеждой. «Верка, ну ты вообще, ну!» От избытка чувств мастер аж задохнулся. «Иван Иванович, не нравится, не смотри». Верка, красная как помидор, затолкала грудь в халат и, придерживая ворот руками, убежала. «Вы чего ржете, жеребцы? А ну работать!» «Нашли представление, все равно раньше полудня испытаний не будет». Мастер разогнал мужиков по рабочим местам и пошел в свою конторку, бухтя при этом под нос. «Не нравится, надо же», — сказанула. «Мне бы лет 20 скинуть, всех девок перелюбил бы». В 15 часов народ начал скапливаться на границе летного поля, составляя скамьи около трибуны, на которой расположилось начальство, причем оно решило, что повод весомый, и само укоротило сегодняшний рабочий день. Все равно имелись моменты, когда народ правдами-неправдами старался выбраться с работы и поглядеть, так что начальство взяло этот процесс в свои руки и организовало мероприятие городского масштаба. Сейчас сюда и члены семей работников собирались, и просто жители, и бизнесмены города. По крайней мере, рядом со мной сидела моя половинка, приехавшая сюда с обеими своими швеями, а на соседней скамье устроились наши соседи. С той стороны трибуны стояли три бронемашины Ивика, на которых приехал Аверьянов. Пара БТР-80 из армейского сопровождения осталась на КПП городка. Наконец начальство отошло от стоящего метрах в 100 самолета, село в Уазбуханку и поехало к нам, а возле самолета начали суетиться аэродромные работники. Летчик-испытатель залез в кабину, захлопнул боковую дверцу, из остановившейся буханки вылезли Тугов, Аверьянов, еще четверо заводских и демидовских начальников, поднялись на трибуну, уселись на скамью. Тугов встал около стойки с микрофоном, поднял рацию к уху, переговорил с кем-то, наверное, с летчиком или с техниками, оглянулся на Аверьянова. «Внимание, борт 1, от винта, запуск». Голос директора, несущийся из громкоговорителей, шуганул десяток птиц с крыши завода, винт самолетика дернулся, крутнулся и превратился в прозрачный круг. Тугов опять прислушался к рации, выпрямился, вытер рукой пот со лба. «Борт 1, взлет разрешаю». И наш самолет вроде бы неторопливо тронулся, коротко пробежал, оторвался от стриженной травы и плавно пошел вверх, набирая скорость, развернулся над белой, начиная круг над аэродромом. И все это время мы молчали, только рычал двигатель самолета, свистел ветер, орали птицы. «Борт 1, посадку разрешаю». Самолетик неторопливо зашел на глиссаду, плавно спустился и коснулся шасси грунта, прокатился, замедляя скорость, проехал на свое место, следуя указаниям дежурного. Заглушил двигатель, открылась дверца, и из кабины вылез пилот, пошел было к нам, и тут началось. «Ура, мужики! Качать летуна, качать начальство!» Раскатился по аэродрому веселый рев здоровенного токаря из механического цеха. «Ну шоу начинается», — подмигнул мне Артемьев. «Пошли, поглядим на героя». Дальше все было, как в фильме то ли про Дикий Запад, то ли про освоение Сибири комсомольцами. Качали летуна, начальников цехов, по неосторожности попавшихся рабочим, фотографировались возле самолета группами, сняли общий городской снимок с Аверьяном и прочим руководством на трибуне и практически всем пришедшим народом около нее. Как фотограф собирался делать панораму, не знаю, но снимки каждому на следующей неделе обещали раздать. Разбили случайно камеру телеоператору, когда тот полез снимать Аверьяна, толкающего речь с трибуны, хорошо хоть запасная была, а потом мы с Олесей слиняли по-английски, так как она устала, и потихоньку пошли домой, остановились на мосту через небольшой ручей, внизу искрила вода, порой плескались рыбешки, а иногда появлялась и охотящаяся на них кистеперая рыба. «Олесь, тебе обязательно ложиться в центральный роддом, ведь вроде все хорошо», — спросил я жену, глядя на ее задумчивое лицо. «Володь, ты сам сказал, вроде, меня и ребенка обследуют, все проверят, сам знаешь, у тебя группа крови вторая и резус-фактор положительный, у меня третья и отрицательный, у них хорошая, можно сказать, лучшая УЗИ-лаборатория, и еще много чего, ты что, переживаешь, что я 2 недели в больнице полежу? Глупый, я же большая девочка», — улыбнулась жена. «Ты да, а я себя без тебя маленьким мальчиком ощущаю», — пошутил я. «Ты там мгновенно подругами обзаведешься, а я здесь скучай. Буду к тебе каждый вечер ездить после работы. Еще чего, станешь ночами возвращаться, у меня от психа точно угроза выкидыша будет. Не забывай, особое положение пока не снято, хватит, если пару раз в неделю на часок будешь заскакивать, успеешь засветло, тем более что на воскресенье меня могут и домой отпустить. Ничего, телефон есть, местный скайп адаптировали во внутренние сети, возьму с собой свой ноут, будем переговариваться, и вообще, пошли домой, я рыбы заливной хочу». Супруга потянула меня за руку, протекторат РА, Санцегорск, 23-й год, 9-й день 3-го месяца, так, Володя, Малик, Толя и Николай, вам придется в следующий понедельник ехать в Порто-Франко, прибудут станки на базу Северная Америка, необходимо проверить комплектацию, документацию, зипы, инструменты, кроме того, поможете в Порто-Франко при выгрузке с поезда и погрузке в порту на наши сухогрузы, как раз уголь выгрузит, а обратным рейсом станки перевезут, может быть, и до Санцегорска получится, смотря какая навигация по Амазонке в нашем течении будет. Нет, выгрузите в Береговом, и на трейлерах сюда. Кроме вас едут Артемьев и еще 2 электронщика из Демидовска, тоже груз получать будут. Марина дочитала распоряжение, глянула на нас. «Ребят, все ясно. Готовьтесь. Марин, елки-моталки. Ты же знаешь, я жену в роддом кладу на обследование». Возопил я, схватил молоток и шарахнул им по верстаку. «Володь, знаю, но что могу сделать? Ваш черед, ребята, ваше дежурство, а насчет Олеси не беспокойся. Центральный роддом в Демидовске, крепость, сам увидишь. Ничего с твоей женой не случится, ребята, смотрите позитивнее, прокатитесь за счет протектората через весь континент, обратно по морям пройдетесь, сейчас дороги наши подчистили, конвой намного быстрее ходит, даже не конвоями их сейчас называть стали, караванами, разницу видите, зайдете за бумагами и командировочными в пятницу, пока, мальчики». И Марина ушла. «Пока, девочка», пробурчал я, возвращаясь к сборочному чертежу стапеля для Су-2. «Блин, ну обрадовали, все настроение псу под хвост. Не переживай, ну скатаемся, какие проблемы». Колян потянулся так, что роба затрещала на могучих мускулах, он и так парень здоровый был, так еще здесь по новой в качалку ходить встал, нарастил мясо на мясной диете, хоть на ринг в Ньюрино выпускай, в шоу-боях, где здоровяки друг друга на канаты бросают. «Тебе, Коль, никаких, а мне дом оставить ни на кого. Впрочем, это мелочь, найму мальчишек, и огород польют, и кота с псом накормит. Другое дело, жена беременная, ей лишняя нервотрепка напрочь не нужна, нужно сегодня с Олесей переговорить, успокоить». Я снова принялся изучать чертеж. «И еще Аверьян взялся за нас, ты погляди, как планами загрузили, при Союзе в том мире так не работали, пожалуй, мы ведь после обеда станок закончили, а уже новый стапель дали, у меня к концу работы руки отваливаются, хорошо, Сутки длинные, отдыхать получается неплохо. Володь, там так не платили, засмеялся Малик. Отец рассказывал, что жили в бараках, носили после войны только рабочую одежду, разжились немного к концу 50-х. Кое-где и в 80-е хреново было, заметил хмурый Семёныч, подошедший к верстаку. Почему союз развалился? Не только потому, что три хитрых мужика собрались выпить в Беловежье, все устали от такой жизни, потому и понадеялись на лучшее, ну и пофиг всем было, пожрать искали повкуснее хоть что-то. Ты чего смурной такой, Семёныч? Поинтересовался только. Прям как туча. Да в Демидовск ездил, на суд, Игнатьевых судили за вчерашнее, мужу дали 2 года на шпалах, жене 8 месяцев исправительных работ на рыбзаводе Равбереговом. Семёныч расстроенно махнул рукой. Правда, могут половину срока потом на условно-досрочное заменить, после отсидки. Вчера и позавчера у нас в городе произошел не очень хороший случай с новоприбывшими. Один из токарей, Сергей Игнатьев, мужик 40 лет, уже 3 раза попадался выпившим на производстве. Первый раз его просто пропесочили, второй раз вынесли предупреждение, на третий раз штрафанули на ползарплаты, а во вторник, после мероприятия, тот завалился под датой к Тугову, начал махать Макаровым, кричать, что всех перестреляет и так далее. Тугов ранил его в плечо из своего Тауроса, у него не такой, как у меня, а на базе Кольта М1911, но калибр тоже 9х19, а как директор стреляет, я на стрельбище видел. Мне до него еще расти и расти. Потом директор вызвал медичку из нашей медсанчасти и патруль из комендатуры, причем поведение начальства никаких отрицательных эмоций у меня, например, не вызвало, да и у всех старожилов тоже. Новички удивились, но им растолковали, что здесь нельзя угрожать оружием, могут и пристрелить в порядке самообороны, а когда Игнатьева несли в Воронок, приехавший из Демидовска, на комендачей набросилась его жена, одному попыталась расцарапать лицо и схватила, дура, его за автомат, ну и получила ногой в живот и тоже в Воронок в наручниках уселась. Так, Семёныч, это же минимальные сроки, я весь свод законов наизусть выучил, удивленно сказал Колян. Чем ты недоволен? Я недоволен тем, что должен думать за этих идиотов об их детях. Блин, ну некоторые не понимают, что живут в другом мире и в другой стране. У Игнатьевых 2 сына и дочь, куда их девать было? Они, мол, не думали. Ладно, посидели с детьми и родителями после суда, поговорили, старшему уже 15, он готов учеником токаря за станок встать в нашем мехцехе, в результате и зарплата будет, и договор на дом на него переоформили, плюс пособие для младших, ну и земляк их, Варламов с женой, попечителями стать согласились. Да уж, неприятно, мир хоть и новый, но люди приезжают из старого, и у многих остаются дурные привычки, это не здешние парни, которые с молоком матери всосали истину, что оружие – инструмент для поражения цели, и что ответственность за использование инструмента полностью лежит на пользователе оного. «Ладно, хоть такое редко происходит», – проворчал Профорк. «За прошедшие 2 года это 2-й случай. Ну зато несчастных случаев с оружием хватает», – заметил я. «В прошлом месяце мальчишка сестру из ПМ подстрелил, помните? Хорошо хоть не насмерть, интересно, он живой еще». Новоприбывший 17-летний парень очень серьезно ранил свою родную сестру, играя с пистолетом, ему судья предложил выбор, или 5 лет таскать шпалы, или 2 года отслужить в штрафбате РА, парень выбрал штрафбат. Конечно, живой, ему почти год в учебке предстоит провести, правда, штрафную учебную роту гоняют так, что и егерям мало не покажется, а в сам батальон он только подготовленным спецом попадет, и на границу с чехами, в джунгли, егеря в этих местах посменно, а штрафбат постоянно, впрочем, больше 3 лет штрафбата не дают, и если хочешь, то после срока ему прямая дорога в егеря, ну и как у Сталина, искупил кровью, свободен. Ладно, парни, хорош болтать, работайте. И Семёныч ушел, а мы принялись раскидывать чертежи на группы. Нужно будет на склад пиломатериалов заявку делать и ведущему инженеру на подпись тащить. Вообще за последний месяц с деревом работали больше, чем с металлом. Уже вечером, когда мы с Маляком шли домой, из недавно открывшегося оружейного магазина под скромным названием «Пороховой погреб» вышел хозяин, Евгений Лысуха. Его мы как раз знали неплохо, вместе поработали в РМЦ. Просто он свой обязательный год отпахал и решил выйти на вольные хлеба. Оказывается, это было мечтой всей его жизни – стать владельцем оружейного магазина. Деньги у него какие-то имелись, так что Лысуха взял в аренду небольшую лавку на набережной, зарегистрировал ЧП в Пассовите и повесил вывеску. С тех пор мы уже пару раз покупали у него патроны для автоматов, не нужно было просить у шоферов, чтобы привезли из Демидовска или ехать за патронами самим, а стоимость такая же, Евгений на разнице зарабатывал, правда. Ассортимент оружия пока был блеклый, по-другому не скажешь, пара АКМ, 3 АК-74, десяток Масинок и столько же СКС, еще пара G3 старого образца, 2 М-16, видимо, на трофейном складе купил. Володь, Малик, привет, зайдите в магазин, ребята, разговор есть на пару минут. Лысуха приглашающий открыл дверь. Здорово, Жень, что стряслось? Здороваясь с хозяином, поинтересовался я, зашедший следом Малик тоже пожал руку начинающего торговца оружием. «Садитесь, разговор минут на 10, а в ногах правды нет». Лысуха уселся на скамью возле столика под кондиционером. Кондиционер был одной из самых дорогих вещей в его магазине. Мы устроились на скамье напротив. «В общем, так, ребята, мне сказали, что вы в командировку на базу Северная Америка едете». Он дождался подтверждения. «Парни, сможете купить мне там пулеметы и винтовки вроде М-14 или Р-10, из недорогих, штук по 10 хотя бы, а пулеметов, сколько получится?» «Жень, а на кой тебе столько пулеметов?» Удивился я. «Винтовки, ясно, неплохой калибр для охоты и вообще, но у тебя же две немки стоят, неужели достать не можешь с трофейного?» «Не все так просто, Володь, понимаешь, я хоть и состою в оружейной гильдии и мне разрешено покупать с трофейного склада оружие, но каждый день я туда ездить не могу. Кроме того, только это между нами, прапора со склада давно в доле, а то и в родстве с теми же Соколовыми из Демидовска и еще парой-тройкой крупнейших торговцев оружием в протекторате, и откладывают хорошее оружие им, а потом оформляют оптовую скидку. Мне туда влезть не скоро светит, а фермеры уже на земли за белую едут. Ко мне вчера подошел один, пулемет спрашивал, у меня не было, я позвонил в Демидовск в военторг РА, договорился и отправил его туда. А потом поинтересовался у знающих людей, так мне сказали, что ферма без пулемета – огромная редкость, пусть ферма стоит в центре протектората, но пулемет на ней есть обязательно, мода у фермеров такая. Кроме того, на окраинах это просто необходимость, там и крупняки покупают. После этого я сунулся было в пару мест в Демидовске и в ППД, и, облом, они могут продать, но не новые и розницей. А ведь потом еще я наценку сделаю, а так дорого у меня покупать дураков нет, только десяток ПТРД, однозарядок, предложили со склада по остаточной стоимости выкупить. Наверное, возьму, край ферм будет километрах в 100 от нас, мужики приобретут как тяжелое оружие, тем более что стоимость с боекомплектом из 20 патронов в розницу выходит что-то около 400, ну чуть больше. А ту же гиену из однозарядки завалить, милое дело. А вот с пулеметами не получается, ну как, возьметесь. Вы же на горбу таскать не будете, с базы на поезде вместе с грузом поедете, до порта или станционной, хотя, вы вроде станки на корабли грузить должны, наверняка на наши углевозы, их постоянно обратными рейсами всякой всячиной грузит. Давайте, мужики, выручайте. Если я пару десятков пулеметов фермерам продам, я фактически все Заречье под себя подгребу, а вам дисконт открою постоянный. Женька умоляюще поглядел на нас. «Ну попробуем», — переглянувшись со мной, согласился Малик. «Только еще одно, закажешь нам саги 12 в охотничьем исполнении и паишь 27 12 калибра с патронником 76 мм», — сам сказал, со скидкой. «Ребята, спасибо, я вам к выезду на ваши айди деньги переброшу, идет». Лысуха аж засветился от радости, еще бы ему не светиться, пулемет здесь, на этом краю земель, и в арсенале любой базы по стоимости минимум в 2 раза отличаются, а то и в 3. Ну как, коньяку грамм по 150, за сделку, по 50, а то мне Светка за этого товарища холку намылит. Я кивнул на нахохлившегося Маляка. Остальное, когда приедем. Лысуха достал из-под стола бутылку коньяка, сделанного уже здесь, в Евросоюзе, совместно испанцами и французами, и нарезанный на блюдце лимон, видимо, заранее приготовил, поставил 3 граненых стакана, классика, блин, на стекольном в Москве выпускают, разлил ровно по половине, а это немного больше 100 грамм. Промахнулся, извини, Володь, подмигнул Маляку Лысуха, поднял стакан. Ну, парни, чтобы этот коньячок не был последним. Уже поздним вечером, полив из шланга участок с цветами перед домом, дорожки, как следует окатив крышу и стены жилища, навес над автомобилями, сами автомобили и веранду, я вытащил агидильку из бака, убрал насос и шланг в сараюшку, вытер мокрую скамью-качалку, положил на нее матрас-пенку, накрыл столик с скатеркой из разноцветной пленки, зажег небольшую пирамидку из трав в специальной чашке, чтобы дым отгонял кусачих насекомых, и хоть именно у нас их немного, но порой с болот налетают раи. А этот дым насекомые категорически не любят, лучше любого раптора работает. Олеся вынесла заварочный чайник, розетку с уцелевшим абрикосовым вареньем из Ташкента, последний баллон открыл, тарелку с песочным печеньем, и охота ей в такую жару печь. Пусть я вынес плитку в летнюю кухню, все равно жарко, тем более что уже срок большой. Хорошо, с удовольствием усаживаясь на качалку, заметила жена, поглядела на небо, где начали появляться первые звезды. Володь, налей мне чаю, пожалуйста, и печеньку дай, я налил в стеклянную кружку охлажденного чая, подал жене, налил себе, взял тарелку с печеньем, уселся на скамью и поставил ее между нами. Какое-то время мы просто хрустели печеньем, пили чай и качались, глядя на звезды над горами. «Ну что, завтра поедем?» — спросила жена, убирая тарелку, передвигаясь ко мне и прижимаясь к моему боку. «Обидно, что ты в командировку уезжаешь. Ну ничего, в субботу-воскресенье все равно приедешь, я тебе адрес дам, куда телеграммы слать можно». С этими словами она подала мне кружку, тарелку, велела поставить их на пол, развернулась и легла на скамью, пристроив голову мне на колени, взяла мою руку, положила себе на живот. «Чувствуешь? Печенька понравилась, еще хочет, жаль, что я от них полнею сильно». В животе брыкался ребеночек, протекторат Ра, Демидовск. 23-й год, 10-й день 3-го месяца мы с женой неторопливо прогуливались по парку внутри центрального роддома. Правда, пока парк не был особенно тенистым, молодые пальмы и испанские кедры не настолько выросли за 10 лет, чтобы затенить дорожки, зато розы вдоль дорожек оказались великолепными. «Володь, ты говоришь, что командировка продлится около 20 дней, это точно». Олеся опустила руку в бассейн и погладила красную спину Карпакои. Стенки бассейна из крупных кусков дикого камня были приподняты на метр над землей, так что до поверхности воды будущие мамаши могли достать не нагибаясь, а здоровенные и наглые, но очень яркие и красивые карпы лезли под руки и клянчили подачку. Ну сейчас конвой ходит быстрее, так что 5-6 дней до Портофранко, 3 дня на базе, приемка и погрузка на поезд, 3 дня в Портофранко, погрузка на сухогруз, плюс неделя по воде до берегового, там сутки другие, пока выгрузим и перегрузим, ну и 7 часов до Демидовска. Я улыбнулся жене, в легком розовом хлопчатобумажном халате, в шлепках на ногах, с одной рукой на уже большом животе, гладящая карпа в другой. Она выглядела необычно хрупко и беззащитно. Хотелось никуда не уходить, остаться и защищать ее от всех возможных и невозможных напастей. Несмотря на то, что у нее в кармане лежал крохотный семизарядный браунинг, купленный мной вчера на обратном пути в магазине Соколова и подаренный супруге сегодня, меня, кстати, поразило, что в роддоме женщинам разрешали носить оружие. Впрочем, Олесины любимые М-16 и НР были сданы в оружейную комнату, и сумка с двумя запасными автоматными магазинами и двумя пистолетными лежала там же. Браунингу предстояло отправиться туда же, все-таки жене предстоит возвращаться в Санцегорск раньше меня, пусть и с двумя такими же женщинами из нашего города. Муж одной из них, Елены, должен был заехать через 10 дней и забрать девушек. Он торговец, обратно в город поедет с другими нашими бизнесменами, а они крепкие парни и хорошие товарищи. Кроме того, они обычно падают на хвост конвоям с ГЭС, а их охраняют очень неплохо, мне так намного спокойнее. А Любка с Витькой точно собаку с котом накормит, и цветы правильно польют. Повернулась ко мне Олеся, оторвавшись от рыбины. Если честно, то мне казалось, что карп мурлычет. Да все нормально будет, я расписал график полива, когда поливать деревья, когда картошку, когда другие овощи и твои комнатные цветы. Тетя Тоня обещала проконтролировать, чтобы все было в порядке. Я договорился с ребятишками с нашей улицы, что они за некоторую плату присмотрят за нашим огородом, накормят собаку и кота. Кота, впрочем, можно было бы и не кормить, он вполне себе нормально ходил охотиться на мелкую местную живность в городской ограде, там около проволочных заграждений траву косили, и легко можно было поймать небольших ящерок, крупных насекомых, а то и зверюшку вроде лемминга, так что Васька стал толстый, лоснящийся и на корм в своей миске обычно смотрел пренебрежительно, предоставляя все доедать псу, только рыба была слабым местом кота. Тут он преображался, становился ужасно ласковым, терся о ноги и мурчал, как трактор. «Ты адрес правильно записал, не перепутаешь», — проверила жена. «Смотри, с каждой почты отправляй телеграмму, я буду ждать, так что не заставляй меня нервничать, а я тебе отвечать стану, в Портофранко, до востребования, зайдешь там на почту, оттуда позвонишь в наше отделение, код у тебя есть, только смотри, время не перепутай, мы западнее, так что звони где-то часов в 25, я вечерами в холле буду, позовут, с корабля уже в Санцегорск телеграммы пошлешь, как с пакетбота в прошлом году, проверил». Жена заглянула в мою записную книжку. «Проверил», вздохнул я. «Пора мне, Олесь, нужно собираться, дома все проверить и осмотреть. Не забудь, проверь холодильник и морозильную камеру, я к тете Тоне и Светке подходила, просила присматривать, вдруг свет отключит или что еще, не дай бог, придется звонить им, узнавать, и не переживай за меня, сам будь очень осторожен. В Портофранко вечером не шатайся в дурных местах, в конвоях смотри по сторонам и под ноги, обуй новые снег-бутсы, убери свои кирзачи, в конце концов, шляпу не забудь и аптечку, ладно, Вов, иди». Жена крепко меня обняла и поцеловала, а потом подтолкнула к проходной, к которой мы подошли. «Не провожай меня, я спокойно дойду до палаты сама». Я поцеловал жену, присел и прижался щекой к ее животу, ощутил толчок ребенка, поцеловал это место, встал, поцеловал жену и открыл дверь. Из дверного проема повеяло прохладным воздухом. «Вот мой номерок, товарищ лейтенант». Я протянул металлическую пластинку коротко остриженному мужику лет 30, аккуратно затянутому в камуфляж РА. Одна нога у него отсутствовала выше колена, ниже шла конструкция из алюминия, напоминающая пиратские фильмы, коротко постриженные каштановые волосы были седыми на висках. Лейтенант прочитал номер, кивнул и прошел к камере хранения, взял мой автомат, пояс с пистолетом в кобуре, под сумками и помочами, протянул мне, протез почти не мешал ему. «Спасибо, товарищ лейтенант». Я посмотрел на кобуру офицера. «У вас кольт?» «Нет, лама, испанский пистолет, давно уже ношу, хорошая машинка, 45-й калибр, мой любимый, зря наши 40-й приняли на вооружение, пришлось дополнительную новую линию ставить на Демидовск патроне». Достав пистолет, лейтенант поглядел на него и опустил обратно в кобуру. Тут опять открылась дверь с внутренней стороны. Появился молодой рыжий парень с растрепанной кудрявой шевелюрой. «До свидания», — попрощался я с офицером и вышел на улицу, прошел до стоянки со своей Нивой, открыл раскалившуюся под солнцем дверцу, вставил автомат в центральный держатель, открыл дверь напротив, чтобы хоть маленько остудить машину, подумал, достал из багажника пластиковое зеленое ведро, зачерпнул воды из небольшого канала и плеснул на крышу. Потом еще и еще, вода стекала на крупную гальку стоянки и почти сразу испарялась. Только возле колес набрались лужи, решив дать машине чуть обсохнуть, чтобы не собирать дорожную пыль, я еще раз поглядел на роддом. Правильно Марина сказала, крепость, мощные кирпичные стены, пулеметные гнезда по углам и над главными воротами проходной, вокруг стены ходили неторопливые, вежливые, но внимательные пожилые люди в камуфляже ра и малиновых беретах. Впрочем, за этими стенами самое ценное, что только вообще может быть, дети и матери. В 19 часов лысуха, Малик и я пошли в наш банк, а то среди недели никак вместе выбраться не получилось. Впрочем, Павел Павлович, один из основателей и консультант банка, согласился принять нас без проблем. «Евгений, ты уверен, что хочешь перечислить деньги на счета парней? Понимаешь, обычно открывают временный счет с ограниченным правом доступа, сам знаешь, жизнь здесь сложная и опасная, и это разумная предосторожность». Пал Палыч внимательно поглядел на лысуху поверх очков. «Знаю про жизнь, Пал Палыч». Женька почесал затылок. «Расскажи, пожалуйста, про этот счет, я с ним еще не сталкивался». «Ну, на него можно купить определенный товар в определенном месте. Снять смогут только предъявители определенных документов, в вашем случае это ID обоих покупателей. Если сделка не состоится, деньги возвращаются тебе, и у парней голова лишний раз болеть не будет, и тебе спокойнее. Я знаю, что ты им доверяешь, я сам им доверяю, но бизнес есть бизнес, не стоит нарушать его правила». Банкир назидательно воздел указательный палец. Потом они с лысухой создали этот счет. Наш оружейный торгаш перегнал на него 12 000 кю. Малик удивленно присвистнул, услышав сумму, а я показал Женьке кулак. Банкир вышел в контору и через минуту вернулся с еще горячей пластиковой карточкой РПБ, торжественно вручил ее лысухе. А тот отдал Малику. Глава 21. Протекторат РА. Санцегорск, 23-й год, 11-й день 3-го месяца. Я хлопнул рукой по надоедливо пищащему будильнику, потянулся в пустой кровати, случайно наподдал ногой под зад дрыхнущему в ногах коту, тот брякнулся на пол, недовольно мявкнул, потянулся, выгнул спину, разъявил пасть до ушей и вывалил розовый язык, помотал башкой, боднул меня в колено и потрусил к входной двери на улицу. А я пошел умываться, одеваться и завтракать. После умывания достал пакет с собачьим кормом, вышел на веранду и насыпал полную миску сникерсу. Приплясывающему рядом и вертящему хвостом, кота поблизости не было, убежал куда-то, зайдя на кухню, щелкнул выключателем на стене, а то пока еще было темновато, вымыл руки над раковиной, включил радио, покрутил настройку. Поймал рабочее утро из Демидовска, под глуховатый басок и звенящий женский смех ведущих пожарил пару яиц, отрезал несколько кусков копченого мяса и хлеба, заварил свежий кофе и уселся за стол. Завтрак – очень серьезная вещь для того, чтобы относиться к нему легкомысленно. Через 40 минут вышел из дома и затворил калитку. В отличие от обычных поездок я вчера проверил РПС и с утра надел ее, растолкав по подсумкам 8 снаряженных магазинов ККМ, плюс к этому у меня была банка 70-ка в автомате на плече. АКМ я полностью выкупил, иначе его нельзя было бы вывозить из протектората. 4 гранаты эрго в гранатных подсумках, пара инт-пакетов, рация, нож, баллончик со спреем от насекомых. В мародерке и небольшом рюкзаке НЗ продовольствия и патронов, фляга с водой, спички, аптечка, армейский котелок, кружка и ложка с вилкой, плюс еще шлем в чехле к рюкзаку подвесил, на поясе под разгрузкой Таурас в кобуре и запасные магазины в пачках к нему, все равно автомат идет за главное оружие, и как армейцы в такой сбруе, да еще в броне, постоянно носится. На себя я надел уже поношенные тактические серо-зеленые брюки родного китайского производства, заправил их в ботинки, нацепил серую майку с рукавами по локоть, новые, но очень удобные с ней бутсы были с отстегивающимися голенищами до колен, на голову надел зеленую шляпу с широкими полями и множеством мелких отверстий, на шею, зеленую бандану, пожалуй, готов, в спортивной сумке рабочая одежда, цивильная одежда, белье, пара кроссовок, шильно-мыльные принадлежности, в ней же сверху инструментальная сумка с минимумом ключей, ножовкой по металлу, запасными полотнами, небольшим молотком и кое-какой мелочью, пара книжек, купленных вчера в нашей лавке, можно ехать, тем более, вон газель показалась, и Малик, зевая, вышел из калитки напротив. Газелька бодро бежала по дороге к Демидовску, мимо нас проносились поля с кукурузой слева от дороги и с хлопчатником справа, хлопок цвел, наполняя воздух медовым запахом, я помахал из окна старому деду в тюбетейке, который отворял мотыгой воду, поливая хлопчатник, шуганул очумевшую пчелу, случайно влетевшую в окно, протекторат Ра, недалеко от Демидовска, 23-й год. 11-й день 3-го месяца пожилой узбек помахал рукой вслед бежевой газели с веселыми парнями, посмотрел на наполненную водой канаву под ногами, на уходящие вниз гряды с цветущими кустами хлопчатника. Бисмилла рахманурахи. Он поплевал на огрубевшие от работы ладони, взял китмень за отполированную рукоять и начал открывать дорогу воде. Резвыми ручейками она побежала вниз, наполняя воздух запахом влажной земли в придачу к цветочному аромату. Дойдя до края поля, старик нагнулся, взял кусок красной влажной земли, растер между ладоней, вдохнул запах, земля пахла совсем по-другому, чем желто-коричневая глина Средней Азии. «Благословенна будь, земля, благослови ее, Аллах!» Старик провел руками по аккуратной бородке. Хорошо, что его дочь вышла замуж за русского, и молодец он, что не послушался соседей и позволил ей сделать это, жена уже померла, богатой и влиятельной родни не было, и дочери, яркой восточной красавице, он не мог найти богатого жениха узбека, а дочери нужен был этот светлоголовый, голубоглазый и веселый лейтенант-танкист из Чирчика. Впрочем, старик всегда был небогат, хороший дехканин, но невезучий, не мог заработать на урожаях сада и огорода, а зарплата в колхозе не была особенно высокой, не самая маленькая, конечно, ее хватило, чтобы помочь дочери выучиться в гидромелиоративном институте в Ташкенте, а потом, после развала Союза, дочка уехала с мужем и внуками в Россию, на новое место службы зятя, хоть и жили не очень богато, можно сказать, бедно, но присылали деду понемногу денег, совсем чуть-чуть, но ему и не надо было много, земля кормила, но накатывала одиночество, и когда дочь позвала его ехать с собой, долго не думал, но даже представить не мог, что эта за граница будет так далеко, впрочем, на все воля Аллаха. Ката Илон, Джудаката, большая змея, очень большая, сказал старый узбек, поперек пыльной тропы тянулся след, как от протянутой толстой веревки. Узбек остановился, уже горячая пыль пекла подошвы босых ног, достал из закрытой поясным платком рыжей кожаной кобуры пистолет Макарова, взвел курок, плохо, что свой карабин он оставил на полевом стане, пистолетом старик владел не очень хорошо, положил китмень на плечо и пошел, внимательно глядя по сторонам, нет, видимо, уползла, но пистолет он не убирал. пока не дошел до полевого стана и не обул обмытые от пыли ноги в старые юфтевые сапоги, поставил китмень к инструментам, сел на скамью в тени тростникового навеса, спустив курок, положил пистолет на край стола, достал стальной термос, налил кружку охлажденного кофе, взял из небольшой картонной коробки кубинскую сигару, до этого покупал сигары из Бразилии, а сейчас в магазин завезли новые, с диких островов, хотя, когда кубинцы успели вырастить табак, он решительно не понимал, понюхал сигару, усмехнулся, раскурил, глотнул кофе, включил небольшой транзистор, принимающий сейчас новости из Демидовска, усмехнулся снова, представив своего последнего Раиса, председателя, если бы тот увидел его сейчас, кофе, сигара, пистолет на столе, СКС с патронташем на вбитом в столб гвозде, неплохая замена, сигара и кофе на насвае и кокчи, рядом зеленый мотоцикл «Урал», на котором он приехал на работу, не то что раньше, на Ишак-Арбе добираться приходилось, а сейчас ему за его работу платят весьма неплохо. «Привет, Хамза!» К нему подходил со стороны кукурузного поля пасечник с переброшенным через плечо коротким карабином трехлинейкой, его одногодок, привезенный детьми в новую землю из Крыма, пасека стояла за полем с кукурузой. «Салам алейкум, Кузьма, кофе будешь, холодный, прям ледяной, и сигару. Давай, день какой хороший, пчелы трудятся как заведенные. Отличный сегодня взяток будет, кроме твоего хлопка еще луга за кукурузой начали цвести. О, смотри, твоя внучка с ухажером едут». Дед, пыхнув дымом, повернулся на звук мотора старого квадра, вздымая пыльное облако, к ним подъехали молоденькие парень и девушка. «Привет, дедушка, добрый день, Кузьма Федорович», поздоровалась с ними черноволосая и черноглазая, стройная как тростинка девушка. «Здравствуйте», приветствовал рыжий как огонь парень. «Здравствуй, внучка, здравствуй, Георгий». «Привет, Жора, Айгуль, мы вам позавтракать привезли». Девушка шустро постелила на стол чистую белую скатерть, передвинула пистолет, как тарелку, впрочем, на тонкой девичьей талии была кобура с ПМ, а у паренька на квадре виднелся перекинутый через спину ППШ с рожковым магазином и ТТ на поясе. Покормив дедов, собрав посуду в сумку, девчонка чмокнула дедулю в бородатую щеку, помахала рукой пасечнику, и они укатили. «Красивое у твоей внучки имя? Хамза, лунный цветок, и сама красавица, они с Жоркой вроде в техникум в Демидовске хотят поступить». «Ага, только Георгий сначала отслужить должен, знаешь же, он осенью призывается. Впрочем, он на год старше Айгуль, она как раз еще год в школе учиться будет». Деды, разговаривая о внуках, немного посидели и пошли работать дальше, до сиесты еще было время. Раскаленный воздух дрожал над горизонтом, протекторат РА, Демидовск, 23-й год, 12-й день 3-го месяца, «Константиныч, времени у меня точно нет, чтобы до роддома смотаться, я на такси, за 40 минут управлюсь», подошел я к Артемьеву, назначенному туговым старшим над нами в этой командировке. «Блин, рядышком ведь, а только позвонил сегодня, а, Константиныч, Володь, не ной, не маленький, сейчас дождемся электронщиков и выезжаем», караван Баши ясно сказал. Виктор Константинович кивнул на сухого, совершенно седого мужика возле головной четырехосной Скании. «Нам еще по северной дороге до форта заправки нужно доехать на территории конфедерации, а это около 300 км, мобила в кармане. Звони, нифиг экономить, и проверь еще раз, правильно ли переписали ящики с инструментом, какие на какие грузовики положили, а то в Бейджинг увезут чей-нибудь ящик, а сами втридорога будете в Порто-Франко покупать». Я огорченно отошел от нашего старшего и направился к своим мужикам, которые столпились возле небольшого магазинчика. «Куплю пару бутылей замороженной минералки, в дороге лишней точно не будет». Мы стояли на площадке возле грузовой проходной химзавода. Караван, в составе которого мы должны были ехать до Порто-Франко, состоял из десятка грузовиков, 6 Скания и 4 Вольво, грузовики не новые, годков по 15 каждому, переделанные из основательно поработавших карьерных самосвалов и перекрашенные в любимые здесь серо-зеленые цвета. Впрочем, разобрать, каким был родной цвет у грузовиков, никаких проблем не составляло. На кабинах во многих местах краска оказалась ободрана и поцарапана, а закрашивают здесь только царапины до железа. Гаишников-то с весенними техосмотрами нет, рамы на грузовиках, по словам Никиты, водилы, в машине которого предстояло ехать мне, уже здорово изношены для полных нагрузок, 35 тонн не выдержат, так что с них кузова ковши срезали, уменьшили количество рессорных листов, просто убрав поломанные, и поставили обычные низкие фуры, чтобы товар не пылился. Китайцам, например, волокно капроновое нужно чистым привезти, ну и больше 10 тонн пряжи в фуру не влезет, тем более мосты по дороге, что северный, что южный, все равно не больше 25 тонн грузоподъемности.